В наши трудные времена человеку нужна жена, нерушимый уютный дом, чтоб от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд, вера робкая в их пути, и душа, чтоб в нее уйти. В наши подлые времена человеку совесть нужна, мысли те, что в делах ни к чему, друг, чтоб их доверять ему, чтоб в неделю хоть час один быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда, все, что нужно всем и всегда. И тогда уже может он дожидаться иных времен.